мы пойдем бродить с тобой по названиям старых улиц, на Никитскую сутулись. Повернем мы с Маховой и, пройдя Тверской бульвар, молча выйдем на Тверскую. Отчего же мы тоскуем этот город, Божий дар? Только в летописях прочерк, сколько вырвано страниц. Слышишь пыль часов песочных, и стирается гранит. И на пушечной, как прежде, во дворе, где пушки льют, люди добрые все те же, песни добрые поют. И как будто по соседству кузнецы куют лари, отражает мост кузнецкий пламя горна и зари. Только в летописях прочерк, сколько вырвано страниц. Слышишь пыль часов песочных, и стирается гранит. Мы пойдем бродить с тобой по дощатым переулкам. Каждый шаг наш будет гулко раздаваться в час ночной. Мы небережно живем, и приходится стараться тоже занимать пространство, но во времени ином. Только в летописях прочерк, сколько вырвано страниц. Слышишь пыль часов песочных, и стирается гранит. Ой, ты, княжья дружина, поживала, не тужила, службу честно сослужила, славно головы сложила. Были братья, да пропали, горе зря не горевали, да свое отпировали, пели, пили, в поле пали, пели, пили, в поле пали, доли дали, долго ждали, воевали, воли вам ли, были от боли по губам ли. Ох ты, плач, палач, да плаха, ногу в стремя, да не плакать. Время, бремя, время, пряха, пламя, темень, племя, прахом. Ох ты, кровь наш, кровь на крови, пейте, гости, за здоровье. Кости бросьте, не заройте, не косите, да не пойте. Ой, ты, княжья дружина, поживала, не тужила, службу честно сослужила, славно головы сложила. Рыло мерзкое в пуху, отворот ли поворот, говорю, как на духу, время смутное грядет. Ты скачи во весь опор, да в зубах неси злобу, на престоле будет вор. а царевич во гробу, как наружу потрохи, так сбирается народ, проорали петухи. Время смутное грядет. Ты по что меня связал, да на дыбу, как кужух? Я не все тебе сказал, я не то еще скажу. Как прослышишь шепоток, так прознаешь свой черед. Будет близок локоток, время смутное грядет. Ворог ходит у ворот, наши тяжкие грехи. Аль с души еще не прет с человечьей требухи. Ты казни хоть всех вокруг, сам Господь не разберет. То ли не друг, то ли друг, время смутное грядет. Что ж ты делаешь, злодей, на виду да на слуху? В душу плюнул, вдых не бей, говорю, как на духу, говорю, как на духу. Аль смолой зальешь мне рот, ветер носит шелуху, время смутное грядет. А как стал Иван дурак государем, как же править дураку по-дурацки? Он народу своему волю дарит, царская власть ему видать, шутки цацки. Да указы издает, все потешнее дураку закон писать, только шалости. Он народу повелел жить по-честному, не иметь да ни корысти, ни жадности. Наказанья отменил, больше нет суда. Мол, живите себе миром, да не бойтесь. Мол, на небе нет судьи, кроме Господа. На земле же нет судьи, кроме совести. И народ вздохнул, слава Богу, закричал, ура государю, ай, спасибо дураку за свободу. Мы теперь ему по гроб благодарны и пошли гулять, пить да пировать. А что плохо лежит, стали воровать, да монетами да рюмками позванивать, да Ивана дурака царя обманывать. А как наелись, напились, так на печках улеглись, на ворованном добре думу думать о царе. Как случилось так, что наш царь дурак, не прогнать ли дурака нам в четыре кулака? Да не заметили в обидах да спорах, как идет на них войной лютый ворог. Держит речь Иван дурак перед народом, постоим, мол, за отчизну да свободу. А народ ему отвечает так: виноваты ли мы, коли царь дурак? На кого же мы бросим сундуки, коли ты дурак, мы не дураки? Поклонился царь Иван-дурак народу, поклонился, да пошел он в чистом поле за отчизну постоять, да за свободу. Такова, видать, дурацкая доля. Счастье не счастье, а горе не горе нам. Ждем не дождемся,

обрываются нервы. Каково же тому, кто становится первым, никого на пути ни людей, ни оленей, только там впереди ковыляет последний. Помолчи, в этом мире не стоит кричать. И до боли к рту прижимая ладони, в этом мире гораздо спокойней молчать. И поверь мне, гораздо достойней. Трудно жить, каждый день оскверняя уста лестью, глупостью, сплетнею, ложью. Но труднее молчать, если совесть чиста, потому что молчать невозможно. Помолчи, а когда не по силам тебе, говори, не для всех ты всегда не на равных. Ведь гнуснее всего обращаться к толпе. Каждый тешится собственной правдой. Мудрецы, те уходят в себя и молчат. Мудрецы не бывают неблагоразумны. Лишь поэты еще в этом мире кричат. Потому что поэты безумны. Помолчи, помолчи, кем сумеешь, слыви. За молчание будут вытягивать жилы. И не лучше ли взять себя в руки свои, чем бесстрашно отдаться в чужие? Ведь слова — это мелочь в пустую сумму, а молчание еще не бывало фальшиво. Все сказали до нас, говорить ни к чему. И молчание красноречиво. Помолчи, в этом мире не стоит кричать. И до боли к рту прижимая ладони, в этом мире гораздо достойней молчать. Но поверь мне, ничуть не спокойней. Манна будет падать не для меня, а от Господа. Мне ничего не надо, пускай он проклянет меня. Нет дела до Всевышнего, пока я не люблю себя. За что любить мне ближнего? Я же не просил его мне эту жизнь навязывать, а потому всесильному ничем я не обязан. Другие пусть спасаются, клянут себя и нянчат. Я не умею каяться и не желаю клячи. Я не хулю и не хвалю железных божьих правил. я просто очень не люблю тех, кто другими правит, решает у того отнять, а этому подбросить, и никогда мне не понять тех, кто у сильных просит. Молитесь, и Бог подаст, и манна будет падать не для меня, а от Господа. Мне ничего не надо. На торжище вчерашнее явился не ко времени, а им бы только спрашивать, какого роду племени, какого роду племени, какого чину звания явился не ко времени, а надобно заранее, а надобно заранее дела твои негодные, напрасные старания, все куплено да продано, все куплено да продано, все сыты, все с обновочкой, и даже мама родная пошла за пол-литровочку, и даже мама родная, а к ней платочек клетчатый. Все куплено да продано, здесь больше делать нечего, здесь больше делать нечего, и нищему убогому, и племя твое мечено, ступай своей дорогою. И снова не ко времени, на торжище вчерашнее спроси, какого племени, а что продам, не спрашивай. Ох ты, друг, товарищ мой, повезло ли нам с тобой? В наших жилах не водится, значит, крови мы одной. Вот уж 8000 лет с этой кровью сладу нет, нет бы ей угомониться. Да не может, в чем секрет? И уже 2000 лет на земле нам места нет, не прижиться, не ужиться. Чем мы хуже, в чем секрет? Нас куда трудней понять, чем судить и обвинять. В наших жилах не водится, ну а кровь нельзя менять. Можно сжечь ее и пить, можно нас живьем зарыть. Как еще в такое время умудряемся мы жить? Ох ты, друг, товарищ мой, кровь одна у нас с тобой, не поймет чужое племя, как довольны мы судьбой. День шестой, последнем звуке гаммы, из глины, воздуха, воды, огня. По прихоти своей Господь творил Адама, а в нем тогда уже лепил меня. Все то, что в праотце кипело и болело, извечной болью грешной и земной, печально долгим звуком гаммы пела. Уже тогда все это было мной. Шел день шестой, на длань простирая, в грядущее навеки прокляня, Господь Адама изгонял из рая, а вместе с ним он выгнал и меня. Рай обернулся кровью, потом, хлебом. Поверил я, что мне не нужен храм, но до сих пор ладони тянет к небу во мне живущий праотец Адам. И в день шестой, склонившись над строгою, который век я жду седьмого дня, душа болеет жаждою покоя, воды и глины, воздуха, огня. Лема, чтобы я огня не хватил. Хоть спать ложись, хоть песни пой. Какое странное веселье, какая головная боль и бесконечное похмелье. Качнет, попробуй удержись, когда вперед куда ни шло. Такая выпала нам жизнь. И что ж, больно? Нет, смешно. Не примирить себя с собой, кружить всю жизнь кругами ада. И это головная боль, такая странная награда. Нет дураков идти с тобой, блуждай один в своем лесу. Все крепче головная боль, ладонью хлещет по лицу. Ох, не болела бы голова, какое выпало бы счастье. Обыкновенные слова, обыкновенное участие. А так живи, шутить изволь, поскольку сетовать грешно. Не троньте головную боль, ведь без нее нам не смешно. Как начнет обида жечь, да вороны станут каркать, если смутно на душе. Я раскладываю карты, как с тоски не погадать, полно горя. Не прибудет, карты могут рассказать все, что было все, что будет. Туз трефовый впереди, туз бубновый на спине, туз пиковый на груди, да червовый туз во мне, как портреты на стене. В головах ложатся дамы, ахи, вздохи при луне. И звонки, и телеграммы, от бубновой пуля в лоб, от пиковой только злоба, от трефовой будет гроб, от червовой боль до гроба, будет кровь стучать в висках. Пересуды, сплетни, слухи, а в итоге все тоска. Да одно томленье духа, туз трефовый впереди, туз бубновый на спине, туз виновый на груди. Где же истина в вине? Где ж ей быть, как не в вине? Нет порядка, нет покоя, короли спешат ко мне. Не на помощь, на попойку, как червовый тугодум. Ну, бубновый, что тебе? Да пиковый бывший кум дома я. Да не в себе, а с похмелья кровь в висках. То ли правда, то ли слухи, только все равно тоска. Да одно томленье духа, пусть томится, наплевать. Если жить, так жить, азартно душу сжечь и раздавать пьянкам, женщинам, да картам. Туз треповый впереди, туз бубновый на спине, туз пиковый на груди, да червовый туз во мне. В окне электрички струится вода, и ветер гуляет, торопится поезд Москва, Воркута, и нас обгоняет, и капли дождя на вагонах его на утро замерзнут и станут похожими на молоко, а может, на звезды. А мы будто щепки по ветру. Куда? Скажите, кто знает, нас медленный поезд Москва, Воркута всегда обгоняет, как в льдистую корку вгрызаться киркой. Ладони в занозах и острые брызги, да как молоко, а может, как звезды. В высоких широтах дорога крута, все дальше на полюс, и нам на подмогу Москва, Воркута. Придумали поезд, там в шапке полярной бежит молоко, а может быть, звезды, и станет под утро тепло и легко уснувшим, замерзшим. В московских квартирах и жизнь коротка, подумаешь, сроки, и медленный поезд Москва, Воркута, не дальний, далекий, и млечные звезды по небу плывут, и воздух с озоном нас в дачную зону вагоны везут. В какую нам зону? Люблю твои глаза, они меня прощают за прожитую жизнь, что с дуру расшвырял. Они меня хранят и снова обращают в ту веру, что давно, когда-то потерял. Люблю твои глаза, они меня жалеют за то, что постарел, за то, что одинок. Вот вся моя любовь, осенняя аллея, где высохший листок я вырвал из-под ног и до сих пор держу, руками его грею, скрываю от дождя, от ветра берегу. Один из тех листков, что не нужны деревьям, и мне он ни к чему. Да бросить не могу. Люблю твои глаза, они меня погубят в тот миг, когда душа рванется в небеса. С трудом проговорят мертвеющие губы. Люблю твои глаза, люблю твои глаза, люблю твои глаза. Пусть будет так, как будет, пусть за стеной поют чужие голоса. Мне выпала судьба не худшая из судеб. Люблю твои глаза, люблю твои глаза. Как же все эти свои вы меня заманили. Я четвертую ночь пью во славу Марии. Пряный запах плывет бузины и шандала, и танцует, и пьет, веселится Магдала. Все калитки и двери за мной затворили. Пью во славу четвертую ночь без Марии. Все случилось точь в точь, как она нагадала, и смеется всю ночь надо мною Магдала. Мне давно наплевать, что о ней говорили, все равно буду пить я во славу Марии. Пусть пророчат нам бездну и проклятьем предали. Слишком много известно о Марии в Магдале. Хоть на пятую ночь. Возвращайся, Мария. Мы б тогда перед Богом грехи замолили и пустились бы в пляс сквозь смешки и скандалы. И Иегова за нас, наплевать на Магдалу. Только к смерти меня нынче приговорили. Перед градом камней пью во славу Марии. И хитон распахнул я и сбросил сандали. Только б не промахнулся обыватель Магдалы. Если б руки твои мое тело зарыли, но сейчас обо мне ты не помнишь, Мария. Он тщедушен и плох, и невзрачен, пожалуй, но прославит твой Бог и тебя, и Магдалу. Летит по аллеям листва, никак не найдет себе места. Вот так же, наверное, и мы на этих аллеях шуршим. И снова в саду городском звучат духовые оркестры. К чему выдувать из себя сквозь трубы остатки души? И я прижимаюсь к стволу, кленовый листочек к березе. Ты дерево тоже, а я такой же, как дети твои. А эти оркестры в саду, дрожащий от холода воздух, которым легко нас распять, но так тяжело раздвоить. Наверное, наша любовь была не любовью, а позой. К деревьям любовь и к листве, которая рядом шуршит. И только кленовых листов все больше растет на березе. В саду выдувают оркестры сквозь трубы остатки души. Я видел сон, каких не видел отроду. Возможно, неудобен был ночлег. Я видел сон, как будто шел по городу. А город этот полон был коллег. Я помню все, но понимаю туго, кто издеваться мог над ними так, что в людях сочетались три недуга: и слепота, и глухота, и немота. И несмотря на все эти недуги, хотели жить и вкусно есть и пить, иметь приличный дом, а не лачугу, чтобы никто им не мешал любить. И лишь одно им удавалось дело — рожать детей таких же, как они. Но ни один за искалеченное тело тех, кто повинен в том, не обвинил. Порою попадались зрячие, но каждый глух был, оттого и нем. А тот, кто слышал, ничего не значил. Коли немы все, то слух тогда зачем? А горсточка здоровых, опечаленных тем, что за это ненавидят их, объединилась, дав обет молчания, чтобы ничем не отличаться от немых. Я шел по городу и думал, что же будет. Хоть чем-нибудь помочь хотелось им. И я собрался громко крикнуть: «Люди!» Подумал и представился немым. Людские связи легко теряются и рвутся, и с каждым разом все тяжелее создаются. С годами все больней потери, хотя, казалось бы, привычней. Мы, не проверив, не поверим. Таков закон, таков обычай. Из круга в круг перемещаясь какой-то силою слепою, идем покорно, возвращаясь в тот круг, очерченный собою. О, как нам хочется нарушить закон движения событий, разъединивший наши души кружением в собственной орбите. Нас сводит сила притяжения не навсегда, а ненадолго, и наше вечное кружение всегда движение без толка. Вот наша суть непостоянство, дела граничат суетою, и бесконечное пространство в лицо нам дышит пустотою. Как ни прочны людские связи, мы в круге замкнутом, порочном, и год за годом, с каждым разом нам все труднее в одиночку. Не потому ли мы нелепы, гонимы силою слепою? Не потому ли, что сами слепы в кругу очерченном собою? Или зов трубы? Что ж, выбирай себе дорогу. Километровые столбы или сонаты в зале строгом, и друг святой, враг слепой, и догорающие свечи, или тебе по сердцу бой и вой пронзительный картечи. А скрипки зов не для глухих, труба для тех, кто плохо слышит. Под крики на крики всадников лихих выходишь ты и просишь тише, но время властно над тобой. Взамен смычка ты просишь шпагу, и кровь, пропетая трубой, летит на нотную бумагу. Свист ветра, кони на дыбы, связали руки и на дыбу. Зов скрипки или зов трубы, и невозможно сделать выбор по сердцу или по плечу. Не ради славы и награды зов скрипки, значит, так хочу. Труба зовет, и значит, надо. Настоящих поэтов хоронят без шума. Черные речки вода, у подножья Машука. И за тысячи верст ковыляет карета, грибоеда везут, грибоеда. А итог предрешен, никакой не поэт, а паяц и повеса. Значит, мог бы любой быть на месте Дантеса. Отвернитесь, мадам, не смотрите на это. Грибоеда везут, грибоеда. А итог предрешен, жизнь подобна дуэли. Промахнитесь, Дантес, он и так на прицеле. Остановит без вас это сердце поэта. Грибоеда везут, грибоеда. И ваганьковский шум остается снаружи. И кого это хоронят, пытает старушка. Извините, не знаю иного ответа. Грибоеда везут, грибоеда. В путь последний проводили через летнюю Москву, а поминки разрешили сделать только к Рождеству. Разослали приглашения, дальше некуда тянуть. На Христовый день рождения приходите помянуть. И все чин чинарем, и портрет на стене, а мы глотки дерем. Так по чьей же вине? День короткий, светят звезды с подоконничка, не хватает только водки да покойничка. И ораторы вставали, этот в позу, тот всерьез. Говорили, горевали, кто сквозь слезы, кто без слез. Гости им кричали «Браво!», все красавцы хоть к венцу. Это горе, это траур, да чего же нам к лицу? И все чин чинарем, и милиция здесь, а мы глотки дерем, то ли спесь, то ли лесть. Будет каждому могила, будет коечка, но пока что пережили мы покойничка. А я, подлец, опять злословлю, скотина, чушь парю. В храме не было торговли, и на том благодарю. Четвертную за пластинку, рубль, профиль, анфас. Здесь не рынок, а поминки, так похожие на фарс. И все чин чинарем, и все чин чинарем, а мы глотки дерем, а мы песни орем. И портрет на стене, так по чьей же вине? Снять портрет со стены, и не станет вины. Не осталось любви, и не стало удач. Вырубают сады у разрушенных дач. Обжитые места покидать топоры. От зари до темна топоры, топоры. И уже никогда здесь не будет других, ни твоих дорогих, ни моих дорогих. Лишь клубятся дымы, видно в жертву богам. И служители культа стоят по бокам. Не осталось любви и не стало удач, только свалка и гарь от разрушенных дач. На дороге помятый не валяется бак, и скитаются стаи бездомных собак. И уже не найти тот разрушенный дом. Разорение кругом, запустение кругом, запустение мест до горячки родных. Уходи, не смотри, подними воротник. Пропитал нас насквозь запах этих дымов от сгоревших садов и развалин домов. Сколько было любви, не хватило удачи, мы в бараках росли. Нам казалось на дачах обжитые места покидать топоры. От зари до темна топоры, топоры. Запустение мест до горячки родных. Уходи, не смотри, подними воротник. Как гудит вокзал казанский, пассажир поезда, жажда действий, жажда странствий. Успокойтесь, господа, поезда уходят в полночь и скрежещут, как жестянки. Полуповесть, полусовесть, полуправда, полустанки. Уезжаешь, уезжай, провожаешь, провожай. Мне бы на полочку забиться и сложиться уголком. Поезд мчится, поезд мчится, поезд пахнет угольком. И по рельсам, и по рельсам он скрежещет, как жестянка. Перегон, перелески, перемены. Перестаньте, уезжаешь, поспеши, провожаешь. Напиши. Дождь по окнам, еле слышно в такт мурлычет водосток. То ли дальний, то ли ближний, только все-таки восток. Там восходит солнце раньше, но заходит тоже раньше. Не прикажешь, не приманишь, не пристанешь. Нет, пристань еще, езжай, не уезжай, провожай. Не провожай. И гудит вокзал казанский, не уедешь никуда. Жажда бедствий, жажда странствий, пассажиры, поезда. Есть у вас билетик лишний, нет ли лишнего билета? Юг всегда бывает ближний, но далекий. Север где-то, если хочешь, поезжай, если можешь. Провожай. И не бойся, и не брейся, а сложись хоть уголком. И на полочку забейся, что-то пахнет угольком. Поезда уходят в полночь и скрежещут, как жестянки. Полуповесть, полусовесть, полуправда, полустанки. Уезжай, не уезжай, провожай, не провожай. В зале ночь, на сцене утро, и запах трав, духов и пудры. В концертной зале ночь, и пианист, нет, роялист, посол монархии, в которой король и деспот, ференцлист. А мы пришельцы, визитеры и музыканты. За тактом такт доносится тактом дипломата. Фаршлаг, требу, легат. Монарх сказал, да будет так. И утром выглянул в окно, соткал он время, улыбаясь. Оно течет, как полотно, и ускользает из-под пальцев, и вечность тянет метроном. Жестока прелесть одиночества, а за окном, в концертной зале. Бывает, пудели стаю дни и годы, они как аллея, и в глубине ее зреет что-то, и словно предчувствие тайное буйство в сердце тает, и ты вдруг узнаешь, друг уезжает давний. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи, до встречи, до встречи, до встречи. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи, до встречи, до встречи, до встречи. Нас вместе качало сырыми ночами от песен в горле. Мы знали усталость, но не поддавались любому горю. На взлетах, на спадах шагали мы рядом и вместе пели. Смеялись на взрыв, а вот поговорить не успели. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи. До встречи, до встречи, до встречи. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи. До встречи, до встречи, до встречи. И снова неровно тянутся, словно волны, будни, прежние встречи в памяти вечной тают, будто, и вдруг обернешься и словно проснешься. Вот так штука, рядом с тобою нет твоего друга. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи, до встречи, до встречи, до встречи. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи, до встречи, до встречи, до встречи, до встречи, до встречи, до встречи. Одной компании однажды, куда не приглашают дважды, где пьют от привитой жажды, гитару в руки дали мне и попросили, чтобы спел я. И в уголок с гитарой сел я и начал петь все, что умел я. Ведь нынче искренности нет, я пел за столом болтали, все, что купили, продавали, кому-то кости промывали, а я все пел, я пел для них. Я пел, а за столом жевали, печи косточки кладали, как будто столь голодали, а мимо шел мой горький стих. Я пел, за столом смеялись, о чем-то спорили, трепались, и мои песни не касались, у них важней были дела, и в этом горе с нам угали, где каждый тварь есть попарил, где каждый спорщик был в ударе, из дома музыка ушла.